Я выдернул пистолет капитана Репы так быстро, что сам удивился своей сноровке. Кофян ахнул при виде оружия. Седоватый бандит, я практически сразу окрестил его за глаза обваренным, лишь заиграл желваками, хмуро покосившись на короткий вороной ствол пистолета Макарова. «Ловкий, блядь, нахуй!» — констатировал он, осклабившись. Голос был неприятным, лающим, нечеловеческим, я бы так сказал. «Не жалуюсь», — выдохнул я, пораженный собственной наглостью. «Откуда поем, фрейрок?» Обваренный прищурился, внимательно присматриваясь к оружию. «И как у мента увел?» Его подозрения перешли в уверенность. Странно, но похоже, старый гангстер не испугался оружия. Скорее, выглядел заинтригованно. «А чего же увел?» — бросил я. «Смотри, поймают, в задницу затолкнут. Твои дружки больше никого не поймают!» Я сместился чуть левее к окнам, чтобы краем глаза видеть и медсестру. На всякий пожарный случай. И ствол, и труба им больше без надобности. «Неужто замочил?» В лающем голосе обваренного почувствовалось искреннее удивление. «Не гони, фрейрок!» Странная уверенность мелькнула у меня. Настало время кончать базарить с ними базары, как выражаются бандиты. Я и так потерял слишком много времени. Я убил их обоих. Будешь без спроса пасть открывать, отправишься вслед за ними, пообещал я. А теперь руки на затылок и марш в кабинет по одному. Только дернитесь, сволочи, стреляю. Я боялся, что они не подчинятся. И ошибся. Как ни странно, они беспрекословно выполнили мой приказ, даже обваренный, на лице которого теперь появилось какое-то странное выражение. Недоумение, что ли? Помню, я подумал тогда, вероятно, люди, не привыкшие церемониться с другими, на каком-то зверином уровне чувствуют, когда сами рискуют превратиться в жертв. А вот жертвами-то они как раз становиться не готовы. Этого объяснения мне вполне хватило. Загнав всех четверых в кабинет Афяна, я прихлопнул за собой дверь пяткой, прислонился к ней, тяжело дыша и лихорадочно соображая, что же дальше. О последствиях подумал Васек. Глухо осведомился тот из бандитов, кто был моложе. Я хотел ответить ему, что только тем и занят, на досуге. Вместо этого просто велел повернуться ко мне спиной. «Ты, блядь, клоун не рубишь, куда вляпался?» — зарычал молодой бандит. Обваренный лишь стиснул зубы. У доктора Афяна сделался такой вид, словно его вот-вот хлопнет апоплексический удар. «Второй раз повторять не стану», — предупредил я. Они снова подчинились. Глядя в стриженные чугунные затылки обоих бандитов, я подумал, самое время их обыскать, но не решался приблизиться вплотную. Контролировать всех четверых мне было не под силу, это я понял сразу, как взял их на мушку. Сделав несколько шагов вдоль стены койки, я вооружился небольшой подушкой, лежавшей там, порежал к стволу. «Что вы от нас хотите?» Нервно, немного заикаясь, спросил Афян. Ухо резанул кавказский акцент, а раньше такого сильного не было. «Он хочет подпортить тебе реквизит, Артурчик!» С иронией, в которой прозвучало столько ненависти, что меня швырнуло в пот, пояснил обваренный. «Реквизит? Какой реквизит?» Чуть не всхлипнул Артур Павлович. «У тебя, я смотрю, третий глаз на затылке», — бросил я обваренному. «А ты думал, фраер, смотри, как бы не пришлось проделать тебе второе анальное отверстие для полного комплекта». Обваренный промолчал, но вряд ли проглотил оскорбление. Незримые волны ярости исходили от него, как жар от мартыновской печи. И еще какое-то чувство, замешательство, возможно, словно он никак не мог поверить, что кто-то посмел обойтись с ним подобным образом. «Я не знаю, не берусь судить». «Ты, сука, за это ответишь!» — крикнул молодой бандит. «Все четверо на колени!» — распорядился я. «Грабли держать на затылке!» «Баклан, ты сраку свою послезавтра не узнаешь!» Подъявился молодой бандит. Я надавил собачку курка. Выстрел ухнул глухо, не громче лопнувшего термоса. Посыпались перья. Подушка, которой я воспользовался, оказалась ровесницей госпиталя. Ведь сегодня в ходу поролон. Пуля ушла в асбестовую стену, проделав в ней аккуратную дыру. На радость тараканам и паукам. Медсестра со свистом выпустила газы. Доктор Афян повалился на колени, а рухнул, будто боксер, пропустивший апперкот солнечное сплетение или печень. Оба бандита последовали за ним, но не так оперативно, чуть ли не с достоинством. «А тебе, Короста, что, отдельное приглашение требуется?» — прикрикнул я на медсестру. Перевел дух. Сделал шаг вперед. «Афян!» — прорычал я, и он вздрогнул массивной спиной столешницей. «Слушай внимательно, повторять не стану. Мне нужна женщина, которую вчера тебе продал продажный мусор. Блондинка, около 30. Ты ее отдаешь, и я ухожу». Доктор хрюкнул, сутулился, осторожно повернул голову, взглянул на старшего бандита. Как я понял, того звали дядей Леней, словно за поддержкой или ища совета. «Я тебе сейчас пулю в крестец засажу», — пообещал я, чувствуя, что сдержу слово. «Афян, перед собой смотри, может, увидишь, как мозги на стену полетят, а может и нет. Поэкспериментируем, она уже не моя», — промямлил док. При этих его словах иней выпал между моих лопаток, как на траве поутру в ноябре, когда настают первые заморозки. «Тогда молись, если умеешь, гнида», — выдохнул я преобразившимся голосом. «Он блефует, Артурчик», — пролаял обваренный. «Сначала нога», — предупредил я, крепче прижимая к стволу подушку. «Она жива!» — крикнул доктор. «Жива! Пожалуйста, не стреляйте!» «Где она?» «Тут, в 12-й палате!» «Замажь хайло, черножопая абразина!» — просипел обваренный, одновременно оборачиваясь ко мне.